чем тут дело? Где корень зла? Может быть, мы не получили вовремя контрольные цифры? Нет, округ спустил нам эти цифры. Может быть, мы их не распределили по сельсоветам? Нет, распределили. Так в чем же дело? Корень зла в нашей либеральной терпимости. Только там, где проявлена пролетарская воля и решительность, дело стронулось с мертвой точки. Вот вам пример по Степановскому уезду. Стоило взяться товарищам Чубукову и Ашихмину и тряхнуть публично одного кулака, как все остальные сами прибежали, привезли свой хлеб на ссыпной пункт. О чем говорит этот случай? О том, что мы позабыли, в чьих руках находится власть. Наша милиция бежит от хлебозаготовок. Ее и калачом не заманишь на конфискацию имущества. Видать, товарищ Азимов боится бунтовщиков. Зато классовые враги не дремлют. Они, понимаете ли, у нас под носом в районном центре стреляют по сторожам и клубным окнам, обрезают хвосты у наших риковских лошадей в насмешку перед всем народом и даже подбивают несознательные элементы к открытым выступлениям против властей, как это было в Тимофеевке и на заседании актива в Тиханове. Сколько дней прошло, как мы роздали твердые задания? В Тимофеевке, да в Тиханове 10 дней, а по Гордеевскому узлу и того больше. А эти кулаки и не думают вносить деньги и хлеб. Я предлагаю на бюро обязать органы милиции и представителей сельсоветов провести конфискацию имущества у злостных неплательщиков в течение 24 часов. Возвышаев сел и с вызовом уставился на Азимова. Тот смерил его спокойным взглядом и равнодушно отвернулся. «Милентий Кузьмич», — сказал он Поспелову, — «пока вы болели, а я находился в округе, Возвышаев тут целую обедню устроил насчет классовых врагов. На весь округ раззвонил, будто у нас кулачье открыло стрельбу в больничном саду да в клубе и увезли кооперативные яблоки». «Это не звон, а проверенные факты», — вскочил Возвышаев. «Я прошу зафиксировать документально этот выпад Азимова». Паринов, писавший протокол, оторвался от бумаги и посмотрел на Поспелого. «Ну, зачем же так горячиться?» — поморщился Поспелов, снял очки и стал протирать их носовым платком, словно они запотели. «Давайте, товарищи, проявлять сдержанность и уважение. Работа наша сложная, поэтому меньше амбиций, больше трезвости». И непонятно было, кому он говорил, Возвышаеву или Азимову. «Я это говорю не в амбиции, а после расследования уголовным розыском», — сказал Азимов. «Вот что установлено. Яблоки из больничного сада увезли ребята на посиделки, спрятали их в амбаре. Яблоки в катках и в полной сохранности, они возвращены кооперативу. Хулиганство в клубе с разбитым окном — дело тех же самых рук». «Хорошенькое хулиганство! Стрельба из ружей по активистам и сторожам», — усмехнулся Возвышаев. «Ружей не было. Стреляли вот из чего». Азимов вынул из кармана Федькин ключ и положил на стол. Соскабливали серку со спичек, набивали ее в канал этим гвоздем и полили. «Ну-ка, ну-ка! Знакомая снасть!» — потянулся Митрофан Тяпин. «Из этих штуковин и мы бабахали, особенно в половодье на праздники». «Стрелять из ключа?» — удивился Поспелов и водворил очки на место. «Ну-ка, дайте мне». К Поспелову потянулись и другие члены бюро. «Что за пушки? Амбарный самопал! Хе-хе! Это на сказку похоже, товарищ Азимов», — сказал Возвышаев. «Митрофан Ефимович, бабахните из этой штуки об голову Возвышаева, как обулыжник. Может быть, он поймет тогда, что это не кулацкий обрез». «Это можно», — сказал Тяпин и хохотнул. «Что?» Возвышаев опять вскочил с места и к Поспелову. «Я предлагаю кончить этот балаган». «Так вы ж не местный и не знаете, что у нас издавна палят из таких штуковин», — повысил голос Тяпин. «Спокойствие, товарищи, спокойствие!» — Поспелов постучал карандашом об стол. А хулиганы арестованы?